и Алексей Орлов обоими коленями встал ему на грудь и запер дыхание. И он испустил дух в руках их. В Петербурге объявили, что император скончался от геморроидальной колики. В Европе фраза стала нарицательной. И впоследствии, когда Екатерина пригласила в Петербург Д'Аламбера, знаменитый французский энциклопедист отказался и написал Вольтеру: «Я подвержен, к сожалению, геморрою, а в России эта болезнь, судя по всему, смертельна». И как возмездие, сама великая прабабка Александра будет умирать жалко. Удар настиг ее в туалете. С трудом слуги выволокли ее из уборной. Тело было тяжелое, а слуги постарели вместе с ней. Императрицу уложили в ее комнате на полу, на матрасе. Врачи запретили ее тревожить. И на этом жалком матрасе, на дворцовом полу, будет умирать великая повелительница. От французских энциклопедистов, Вольтера, Фридриха Великого, всех европейских монархов до крымского хана и кочующих киргизов, все умы были заняты этой женщиной. Нити главной политической игры в Европе были в ее руках. И когда она дергала, Европа содрогалась, как картонный паяц, писал современник. Прав был ее вельможа, который гордо говорил: «Ни одна пушка в Европе без нашего на то дозволения выстрелить не смела». И вот она умирала на полу. «Не собирайте себе сокровищ на земле». Около нее осталась только верная служанка. Императрица громко хрипела. И этот хрип был слышен в соседней комнате, где ее сын, дед нашего героя, новый император Павел I, придумал устроить себе кабинет. И придворные, устремившиеся теперь в кабинет нового владыки, пробегали мимо спальни беспомощной властительницы и из любопытства открывали дверь и нагло глазели на умиравшую. В 11:00 в кабинет Павла вошел доктор-англичанин и сообщил, что императрица кончается. В спальне Екатерины горело всего несколько свечей. В полумраке Павел и придворные ждали самого таинственного мига. Часы ударили 10:45, когда великая прабабка нашего героя испустила последний вздох, отправилась на суд Всевышнего. Династия загадочная для самой себя. Все бумаги покойной императрицы были собраны в ее секретном кабинете. Именно здесь ее сын, император Павел I, и нашел большой запечатанный конверт с надписью: «Его императорскому высочеству Павлу Петровичу, любезнейшему моему сыну». В конверте находились записки Екатерины, мемуары его матери. И, конечно же, он начал читать их немедля, и уже вскоре читал с ужасом. С бесстыдной откровенностью, в духе Руссо, великая императрица писала о своей жизни. Главным героем записок великой императрицы был несчастный, погубленный ею муж. Она беспощадно описывала Петра III: жалкий, инфантильный, постоянно влюбляется в каждую новую фрейлину, исключением остается только его собственная жена. Он не спит с Екатериной, потому что попросту не знает, как это делать. Поэтому в течение 9 лет она не может родить наследника. Но наследник необходим. Этого требуют интересы империи. И тогда приставленная к ней фрейлина сообщает Екатерине от имени потерявшей терпение императрицы Елизаветы: «Бывают положения, когда интересы высшей важности требуют исключения из всех правил. И она предлагает Екатерине самой выбрать себе любовника для рождения наследника. И она выбирает. И вскоре рожает сына, будущего императора Павла I. Можно представить ужас Павла после чтения материнских записок. И Павел положил записки в большой конверт и навсегда запечатал их своей печатью. Когда на престол вступил Николай I, отец нашего героя, то первым делом он прочитал записки. И, назвав великую Екатерину позором семьи, запретит читать постыдные записки даже членам романовского семейства. Наш герой Александр прочтет их, только став императором, после смерти отца. И на конверте с записками появится надпись рукой Александра II «Запечатать до востребования». Видимо, и он пришел в ужас. Значит, они не Романовы. Тайна его династии. Но в секретном кабинете Екатерины среди ее бумаг остался обрывок письма, который она забыла уничтожить. Это письмо от ее несчастного мужа. Петр III писал: «Мадам, я прошу вас не беспокоиться, что эту ночь вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать стала слишком тесной для нас двоих. После двухнедельного разрыва с вами ваш несчастный супруг, которого вы не хотите удостаивать этим именем...» Здесь текст обрывается, но зато сохранилась дата. Письмо написано на следующий год после свадьбы. Значит, он спал с ней. И никакого равнодушия к ней у Петра не было. Это она, видимо, испытывала к нему непреодолимое отвращение. Она не хотела с ним спать, а он страдал, но не смел из стыда пожаловаться тетке императрице. И только когда Елизавета потребовала наследника, Екатерине, видно, пришлось победить отвращение. И она понесла сына. Так что, скорее всего, Павел I был законным сыном Петра III. Именно поэтому у Павла были внешность, характер и даже привычки отца. Именно потому Екатерина так не любила Павла, рожденного от ненавистного супруга. А всю историю про любовника, который будто бы являлся истинным отцом Павла, она, скорее всего, придумала, чтобы после ее смерти сын не начал мстить за отца и не преследовал ее сподвижников. Тех, кто удавил его отца и которых она так ценила, и не сеял тем самым смуту в государстве, которое и было, пожалуй, единственной истинной любовью этой женщины. Так что и в записках Екатерина осталась той, кем была всегда – правительницей. Но если все-таки там была написана правда? Тогда после записок великой императрицы Романовы стали навсегда тайной. Тайной для самих себя. Страсти по прадеду. Вступив на престол, дед нашего героя Павел решил побороться с записками матери. Для начала Павел приказал торжественно перезахоронить Петра III, чтобы все увидели, сын чтит отца. Петр III был похоронен в Александро-Невской лавре. Екатерина отказала ему в праве лежать в Петропавловском соборе, где должно покоиться русским государем. И Павел приказывает перенести прах Петра III на законное место, в собор. Но сначала... Ночью в Александро-Невскую лавру в черных траурных каретах Павел привез все семейство. Гроб Петра III был поднят и открыт. Прадед нашего героя истлел. Рассыпались его кости, сгнил мундир, остались только перчатки, ботфорты и шляпа, в которой покоился череп. Но Павел заставил всю семью приложиться губами к печальному праху. Сам Павел, красавица жена, дети, все целовали страшный череп. Отцу Александра Николаю было тогда несколько месяцев от роду, но и его, новорожденного, поднесли к открытому гробу, после чего в Зимнем дворце были выставлены два гроба для прощания. Екатерина II и Петр III вновь соединились после смерти. И наступил день перезахоронения удавленного императора. Прах Петра III должен был отправиться в Петропавловский собор для нового упокоения. И Павел приказал вчерашнему убийце отца, графу Алексею Орлову, нести вслед за гробом корону убитого им императора. В лютый мороз медленно двигался катафалк, а позади него, на подогрических ногах, с короной на малиновой подушке, шагал старый гигант со зловещим шрамом через все лицо. Многие тогда говорили, что этот шрам — след предсмертного отчаяния несчастного Петра III. Будто погибая, Петр выхватил тесак у убийцы и оставил на его лице этот знак. И двухметровый больной старик в лютый мороз шагал на своих подогрических ногах, но все-таки донес корону до Петропавловского собора. Четвертый поход гвардии. Табакеркой государя. Какие страшные и великие люди жили в тот век. Все тот же граф Алексей Орлов, он не только убийством государя прославился. В дни войны с турками командовал русской эскадрой. В Чесменской бухте в яростном сражении сжег весь турецкий флот. Это было самое кровопролитное морское сражение века. Особые были люди. И дед нашего героя справедливо их страшился. В центре столицы Павел воздвигнул Михайловский замок, окруженный неприступными стенами, сорвами, заполненными водой и караулами гвардии. Но, построив замок, дед Александра так и не смог понять до конца, как опасна наша гвардия. Как и его несчастный отец Петр III, Павел I верил в абсолютную силу самодержца. Он жаждал управлять всем, запрещая. Он управлял танцами, запрещение танцевать вальс. Одеждой. Запрещены сюртуки с разноцветными воротниками и обшлагами. Повелел, чтоб они были одного цвета. Внешностью. Запрещение всем носить широкие большие букли. Запрещение носить бакенбарды. И даже звуками. Запрещено, чтоб кучера и форейтеры, ехавшие, кричали. Гордо заявлял шведскому послу: «В России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю, и пока я с ним говорю». Но властелин миллионов подданных, хозяин обширнейшей империи, забыл историю. Его самовластие было ограничено. Не конституцией, не парламентом, но удавками гвардейцев. Забыл он открытие своей матушки. Будучи наследником престола, в своем дворце в Гатчине Павел создал свое карманное войско, как когда-то его убиенный отец Петр III. Его гатчинцы были воспитаны на той же строгой прусской дисциплине. и строгость гатчинской дисциплины Павел начал вводить в изнеженную Екатерининскую гвардию. Со страстью, граничившую с безумием, он беспощадно карал екатерининских гвардейцев за малейшую небрежность в форме или при маршировке. И теперь, отправляясь на парад или в караул, офицеры брали с собой ассигнации, потому что очень часто не угодивших ему гвардейцев Павел с плаца прямиком отправлял в полки на окраинах России, а порой «дамоклова кибитка», как назвал ее Герцен, беспощадно увозила их в Сибирь или в крепость. В самом элитном конно-гвардейском полку из 132 екатерининских офицеров осталось только двое. Все свое четырехлетнее царствование он будто мстил гвардейцам матери за гибель отца. Но не понял он до конца фразы гордого генерала-гвардейца: «Вы горячи, и я горяч. Нам вместе не ужиться». Не оценил.